Глава 6. Артем. Пока сестра оставалась у нее в гостях, часто встречаться с Кристиной не получалось. А кому, если не ей, развлекать гостью? Не родителям же. Даша не для того приезжала, чтобы бродить по городу с дядей и тетей, которые были даже старше ее папы и мамы. Зато потом они и правда наверстали. Артем не преувеличивал и уж точно не врал, когда сказал, что позже стребует с любимой девушки должок. Но она и не возражала, и не отказывалась. Тем более у них всегда имелось место, где уединиться. И даже на съемное жилье тратиться не пришлось. Он уже 3 года жил отдельно, в бабушкиной квартире. А саму бабушку, когда у нее обострились проблемы со здоровьем, родители перевезли к себе, и теперь она занимала комнату Артема. Не сказать, что очень приятные причины для обмена, но как уж вышло. Одежда брошена где попала. Кое-что даже, кажется, осталось в прихожей. Одеяло тоже оказалось на полу, хотя вроде кровать они не расстилали. Упали прямо сверху, но... И сейчас лежали чуть ли не поперек, отдыхали. Кристина подушечками пальцев нежно поглаживала его грудь, шею, руку, а он молел и таял. Но бывает же настолько безмятежно и хорошо, когда даже никаких сомнений не возникает в том, что жизнь прекрасна. Да вообще все прекрасно. Обстановка, мир, люди. Но вот с утра Артем едва не разуверился в этом, когда реальность одарила его очередным сюрпризом. А он-то предполагал, что биофак — это такое царство ботанов и помешанных на милых зверушках девочек. Ага, сейчас. Игривые подначки, стрельба глазками и легкие нахвально-кокетливые выпады от симпатичных девушек его не так уж и смущали. Тем более у Артема давно уже имелась своя, родная и любимая. И между ними все очень серьезно. Они уже несколько месяцев вместе, и если бы все ограничивалось только подобным, вообще не проблема. Ах, если бы. Но среди всего этого ягодного великолепия вдруг нарисовалась та самая, чокнутая, о которой он рассчитывал напрочь забыть, и по-хорошему с ней опять не получилось. «Тем, ты какой-то чересчур задумчивый», — проворковала Кристина, приподнявшись и уперевшись острым подбородком ему в плечо, одновременно и немного обижена, и немного взволнована, и просто с любопытством. «Да, ерунда», — отмахнулся Артем. «Сегодня проводил первое занятие у биологов». «И что, все так ужасно?» «Да нет, не все и не все. Но нашлась там одна». Он оборвал фразу на середине, не особо желая объяснять, но Кристина сама закончила. «Втрескалась в тебя, как только увидела?» «Нет», — возразил Артем, ухмыльнулся. «Все не настолько радужно». И пояснил. «По-моему, она слегка неадекватная. Какой-то бред несла, наехала на меня. Ну, знаешь, встречаются такие, любят привлечь к себе внимание, поскандалить». Кристина посмотрела сочувственно, но почти сразу убежденно вывела. «Да, забей на нее. Чего тут думать? К нам в отдел кадров тоже иногда неадекватные приходят. Даже среди сотрудников таких хватает. И что, теперь из-за каждого нервы себе мотать? Переживать?» Она тоже умолкла, приподнялась еще немного, напряженно прищурилась. «Или в действительности дело совсем в другом?» «В чем?» — озадачился он. «Ну, как?» — сознанием протянула она. «В том, что она тебя тоже зацепила. С первого взгляда, раз ты про нее до сих пор забыть не в состоянии. Думаешь и думаешь, хотя сейчас со мной». Артем опять показательно задумался. «А возможно», — неуверенно произнес, сделал паузу. «Ты и права». «Что?» Кристина так и подскочила. «Ну, знаешь, Гордин», — воскликнула возмущенно, стремительно соскользнула с кровати, подцепила с пола покрывало, завернулась в него торопливо. «Мы с тобой лежим в постели, и ты мне заявляешь такое?» Неужели решила, что он серьезно? Тем более сама же первая начала подначивать и прикалываться. «Крис, подожди, да подожди ты, Крис!» Артем тоже вскочил следом, поймал ее, ухватил за плечи. «Я пошутил, реально пошутил». Улыбнулся и прошептал бархатно. «Просто так приятно, когда ты ревнуешь, когда злишься, заводишься». Кристина не оценила, Ни оправдания, ни вкрадчивой интонации, ни кошачье лукавство», — заявила сердито. «Не смешно». «Я и не рассчитывал на смешно», — возразил Артем. Дернул бровями, посмотрел томно, все еще надеясь, что она не совсем всерьез. Просто решила немного повыделываться, чтобы он ее поуспокаивал и поуговаривал. И опять не сработало. Кристина только взбесилась еще сильнее, передернула плечами, освобождаясь от его рук. «Отвали, Гордин, катись к своей ненормальной биологичке». Отодвинулась подальше, хмыкнула пренебрежительно. «А что, препод и студентка, популярный сюжет. Что там больше всего возбуждает? Наивная первокурсница-девственница? Запретное чувство, да?» «Крис, да не сдалась она мне!» Со всей убежденностью заверил ее Артем. Я правда пошутил. А дальше само вырвалось на автомате. «Да она и не первокурсница, она на третьем». «А вот зря, очень зря. Хорошо, что не успел ляпнуть еще и про девственность. Вовремя опомнился». Но обычно и Кристина не реагировала настолько остро на подобные дурацкие подначки. Ведь правда же первая начала, и вдруг... Тут, похоже, дело в этой Ольге. Она, как дурной знак, только где-то возникает, даже если просто в разговоре, все сразу летит к чертям. Вот и сейчас. Ну точно же разругаются. Кристина уже и вещички свои начала собирать. «Крис!» Артем опять подскочил к ней, подхватил, сжал, не позволяя вырваться. «Ну ты чего? Ну постой! Неужели ты действительно всерьез решила, что я... Ну, Кристин, ты же знаешь, мне никто кроме тебя не нужен. Я тебя люблю. И это ты меня возбуждаешь, а не какие-то там сюжеты. Крис!» Тогда у них все-таки обошлось. А может, эта Кристина на самом деле просто заигралась? Вот именно ради этого, жаркого и страстного примирения. Да и с занятиями у биологов вроде наладилось. Последующие прошли тихо и мирно, без эксцессов. И практика по подгруппам в компьютерном классе, и общая лекция. Даже погода вроде бы налаживалась. Весной повеяло. Уже несколько дней температура держалась заметно выше нуля. Снег начал таять, и воробьи, стайками собираясь в кустах, по-особому радостно и громко чирикали. Но потом опять вернулись студеные ветра и морозы, пусть они очень сильные. И мир опять замерз, словно февраль попытался заковать его в ледяной панцирь, зафиксировать в одном моменте навсегда, остановив время, или даже повернув вспять. Дворники тоннами рассыпали песок по тротуарам, а те все равно во многих местах оставались скользкими, как отполированные катки. Поэтому передвигаться, особенно по дворам между домов, приходилось сосредоточенно и аккуратно. Очередной день на биофаке. Первая пара занятия в компьютерном классе у одной из подгрупп, второй — лекция. Артем вышел из автобуса среди последних. В такое время студентов было еще немного, основная масса появлялась позже, ближе к 9 или вообще на последних минутах. Он и сам когда-то так же поступал. Всего несколько человек неторопливо брели впереди, и только он торопливо вышагивал. Почти нагнал одного, точнее, одну. Девушка была в куртке, шея обмотана толстым шарфом, который наверняка закрывал лицо чуть ли не до носа, зато без шапки. Светлые пряди рассыпались по плечам. И до чего же знакома? Неужели именно она? Вот и не какая-то другая, а именно она. Ну да, точно. «Добрый день», — бросил Артем, чуть-чуть притормозив на секунду. Заметил, как Оля поворачивает лицо в его сторону. Но ждать не стал, почти сразу опять прибавил шаг. На ходу услышал не слишком-то приветливое ответное «Здрасте». Легко обогнал, и тут... За спиной раздался то ли писк, то ли вздох, потом что-то ударило по ноге, точнее, по заднику ботинка, и настолько сильно, что ступня сама поехала вперед. Если бы не ледяная корка на асфальте, Артем бы устоял, наверняка. Но сейчас подошве просто оказалось не за что зацепиться. Равновесие непоправимо нарушилось, и он опрокинулся назад. Со всего маху уселся на лед. Но в полете все-таки услышал, как сзади тоже что-то тяжело шмякнулось. И еще какой-то невнятный звук или слово. Артем и сам высказался секунду спустя, не утруждаясь подбором нужных определений. Они легко нашлись, их просто выбило из него при ударе. Потом он шумно втянул воздух, выдохнул, призывая всю силу воли. Приподнялся, встал на одно колено, развернулся. Оля сидела рядышком, чуть наклонившись на бок, упираясь ладонями в асфальт. Зацепив его взгляд, насупленно посмотрела из-под лобья, чуть ли не с укором. Неужели считала, будто это он во всем виноват? «Знаете, Ольга...» Не сумев сдержаться, высказал Артем возмущенно. «У меня уже стойкое ощущение, что вы планируете меня, если не убить, то покалечить. Что я вам такого сделал?» Она шмыгнула носом, оправдалась без тени раскаяния и смущения, чуть ли не с вызовом. «Я же не нарочно». «Но, скорее всего. Это он и сам понимал». Поскользнулась, тоже не устояла на ногах и, падая, чисто случайно зацепила его, потекла. Но все равно же, неприятно и обидно. И больно тоже. Он так неплохо приложился копчиком об примерзлую твердь тротуара. И это еще жутко повезло, что он засунул ноутбук в рюкзак, а не потащил в специальной сумке через плечо. А если бы и тот ударился? Вот же черт. Даже думать не хочется. Ведь ноут и стоил недешево, и куплен совсем недавно. Артем сделал себе подарок, когда получил кандидатский диплом. Еще одну настолько дорогую покупку он бы потянул не скоро. Даже если бы родители опять добавили. И без того есть куда деньги деть. И ему, и им. Одни неприятности от этой Ольги. Он решительно поднялся, выпрямился, оттряхнул с брюк и пальто налипшие снежные хлопья. А она по-прежнему сидела, медленно поворачиваясь со стороны в сторону, зачем-то трогала лед под собой, словно совершенно не понимала, что делать. Контузила ее, что ли, при ударе. Артем приблизился, протянул ладонь. «Руку давайте, помогу». Оля вскинула голову, фыркнула, заявила независимо и гордо. «Обойдусь и без вашей помощи». И он опять не сдержался. «Да хватит уже выделываться!» Воскликнул раздраженно, напрочь забыв про недавнее обещание. «А то до конца пары так тут и проползаете». Она еще раз шмыгнула носом. Плакать, что ли, собралась? Оскорбилась? Или... Артем же не видел, как она упала. Может, не просто села, а растянулась плашмя, ударилась головой. Просто пока он чертыхался и разворачивался, успела чуть приподняться. «Подождите-ка». Он опустился перед Олей на корточки, гляделся внимательней. «А вы вообще целы? Голова не кружится? Ничего сильно не болит? Затылок, руки, ноги?» «Цела», — доложила она недовольно, будто он не беспокоился о ней, а в чем-то обвинял. «Все со мной нормально». «Так чего сидите?» Артем опять распрямился, посмотрел сверху вниз. «Холодно же, простудитесь?» Оля немножко поерзала на месте, сжала губы, потом скривила. Потом с шумом выдохнула и призналась. «У меня наушник беспроводной выпал. Надо же найти». Сразу сказать не могла. «Шапку надо носить», — назидательно выдал Артем. «Тогда ничего не выпадет. В такую погоду все нормальные люди шапки носят, чтобы мозги не застудить». «Да хватит уже меня воспитывать!» Возмутилась она, добавила с напором. «Вы мне не мама и не папа». «И это замечательно!» — воскликнул он. «А то бы я давно застрелился». Оля опять фыркнула. «Тоже мне потеря!» Пробубнила себе под нос, но Артем все равно услышал. Сосредоточенно нахмурился, предположил. «Так вы все-таки нарочно меня сбили». Хотя сам в это не верил, просто в очередной раз сорвался. Подколол. Она запыхтела сердито, возразила в праведном негодовании. «Вот еще! Очень надо! Еще и самой при этом падать! Просто вы меня отвлекли своим «добрый день!» Я и поскользнулась!» Ого, и день сразу перестал быть добрым. «Да, точно!» — досадливо заключил Артем. «Я и забыл, что с вами даже здороваться опасно!» Потом распорядился безапелляционно. «И поднимайтесь уже на самом деле, а то и правда простудитесь». Не дожидаясь Олиной реакции, решительно поддел ее подмышку, потянул вверх, и она наконец-то встала, распрямилась. Тот сразу и выпавший наушник нашелся. Скорее всего, она на нем сидела. Пока шарилась, двигалась с места на место. Тот оказался под ногой или подолом куртки. А так, в общем-то, его нетрудно заметить. Вот если бы в сугроб попал, точно не отыскать. А чисто белый на темно-сером льду, присыпанном, затоптанным, грязным и потому тоже серым снегом, он хорошо выделялся. Артем нагнулся, подобрал изогнутую пластиковую капельку, протянул Оле. «Вот, держите вашу пропажу». Она сначала уставилась недоверчиво, убеждаясь. Потом сняла с руки варежку, не перчатку, а именно варежку, почти детскую, с мехом по краю. Подставила ладонь. А когда Артем разжал пальцы, наушник упал в самый центр. Тут же стиснула его в кулаке, проговорила «Спасибо». И подняла взгляд. Глаза широко распахнуты, в них настороженное недоверие и вопрос. Сейчас, пока еще не рассвело, они кажутся просто серыми, а вот на ярком свету наполняются густой синевой. Он это тогда заметил, когда вдвоем торчали в рекреации, заключая пакт о ненападении. Губы чуть надуты, но совсем не как у обиженного ребенка. И захотелось сделать для нее что-то, совсем простое, но по-дружески теплое. Типа поправить сбившийся шарф, отодвинуть упавшую на лицо прядь волос, сказать что-нибудь подбадривающе-успокоительное. А она будто этого и ждала, застыла неподвижно.